Глава 19. Кирилл. «Да когда же я отдыхать начну?» Эх, жаль, что быстро мысленно сформировав самому себе вопрос, так же быстро получить ответ не получается. Андреич и Никита все продолжают спорить, выкладывая аргументы за те или иные решения. Вываливают все это на меня. На дворе 21 век. Если верить фантастам века 20-го, то мы уже должны бороздить космос за 3-9 галактик отсюда, а вокруг летать роботы с бластерами. А наши ученые никак обычных клонов придумать не могут. Поставил бы я такого разбираться с делами, а сам в баньку пошел. Мечты. Чувствую, баньку опробую уже с Серегой, когда тот приедет. Раньше никак. Вопрос оказывается не на 5 минут, как уверял Андреич. И на что надеялся я? Как найти золотую середину между красивым эстетическим видом, туристической привлекательностью, креативностью, практичностью, выгодой, комфортом и удобством посетителей курорта? А еще как бы своими решениями не усложнить инфраструктуру? Придется идти разбираться по каждому конкретному изменению прямо на месте. Но сначала убрать всю эту красоту, что оставила на моей голове Вика. Не шокировать же сотрудников и посетителей курорта своей неотразимостью. Маню пальчиком разбойницу. Прошу устранить все ее улучшения моего внешнего вида. Сама сделала, пусть и сама убирает. Получаю в ответ возражение. Но так же красивей! Приходится применить тяжелую артиллерию. Раз ты мне девчачьи резиночки и заколки нацепила, чтобы было справедливо, пойдем, я тебе галстук напялю, брюки дам и усы наклею. Но угроза не срабатывает. На предложение меня встречают горящие предвкушением глаза и восторженный крик. «Ух ты, давай!» На это моя фантазия капитулирует. Никак не соображу, чем еще этой непоседе пригрозить. Складывается впечатление, предложи я ее выкинуть из самолета без парашюта. Она только спросит, а в лыжах можно? А я ведь в детстве именно таким и был. Столько проблем на свою пятую точку находил, но зато весело же было. Приходится просто попросить Вику убрать украшения, аргументировав тем, что это все не мальчиковое, неудобно, и не привык я к такой красоте. Даже приходится ей пообещать сводить в термозону. Как услышала про бассейны, так сильно обрадовалась. Но больше всего, как мне кажется, подействовал почему-то последний довод. Вот выйду такой красивой на улицу, как влюбятся в меня все женщины вокруг, как накинутся толпой. Схватываю руками свою голову, показываю ужас. Прямо в сугробе и похоронят под своими телами. Вика, конечно, хихикает, представив картину, но тут же принимается снимать с меня свои резинки и заколки. «А может, хотя бы бантик оставим?» — жалобно спрашивает девочка. «Нет, качаю головой. Не стоит. Он самый красивый и привлекательный». На улицу она навязывается следом. «Не думаю, что малышка сможет мне помешать. Скорее, только поможет». В ее присутствии как-то душой расслабляюсь. Прошу только отпроситься у мамы. Накидываю верхнюю одежду и выхожу на свежий воздух. Буквально через минуту выбегает одетая Вика. Фига она. Сейчас в садиках срочно армейский курс проводит. Дальше занимаемся пешей прогулкой. В смысле, директор и дизайнер водят меня по территории от одного до другого места. И мы прикидываем, как лучше все устроить. Вика крутится рядом, играет в снежки. Снега за ночь навалило немало. А ноль на термометре, стремящийся к +1, делает снег липким. Во время перехода от точек обсуждения мыслями убегаю к будущему разговору с Юлей или слежением за бегающей Викой. Недалеко от парковки и въезда на территорию парковой зоны перед первым корпусом отеля мы натыкаемся на парочку знакомых мальчуганов. Те строят некое подобие стены из снежных комков. Они их выкладывают по кругу. Получается снежная крепость диаметром чуть больше метра. Если вначале дети старались намеренно не замечать друг друга, то спустя некоторое время все же зацепились языками. С чего все началось, прослушал. Я со своими сотрудниками немного в сторону сместился, да и не особо слушал. Но громкое замечание Вики привлекает мое внимание. «Фу, какая это крепость!» Девочка слишком карикатурно закатывает глаза. Но мальчиков это выводит. Вон, как челюсти сцепили. «Вы не крепость строите, а фиг вам какой-то!» И тут же Вика специально кривляется и показывает, как ей смешно. «Хе-хе, фиг вам! Ха-ха!» «Нет такого названия!» Сурово насупившись, заступается за свой труд один из мальчиков. «Это крепость!» «А вот и есть!» Словно специально пытается вывести мальчиков из себя, заявляет Вика. «А почему словно?» «В фигвамах чукчи живут!» «Нет никаких чукч!» Вступает в спор второй мальчуган. «Есть! Раз вы строите фигвам, значит, вы и чукчи!» После этих слов Вика заливается смехом. «А-ха-ха! Чукчи! Чукчи!» А дальше начинает убегать от погнавшихся за ней мальчиков. «Сама ты чукча!» — кричит один из них, пытаясь догнать девочку. Но толку. Ребята уже потерпели в этой словесной дуэли сокрушительное поражение. И ничем это не исправить. «Чукчи! Чукчи!» Спрятавшись за моими ногами, Вика продолжает дразнить мальчиков. Те подходить ближе не решаются, а вот девочка вознамеривается еще снежками в них покидать. Но тут уж я прерываю эту попытку издевательства над пацанами. Угомонив разбойницу, отхожу с ней подальше и только собираюсь дальше заниматься делами, как мне в спину прилетает снежный комок. Не понял. Эта ребятня совсем оборзела? Ох, зря, видимо, спас их. Может, Вику натравить? Оборачиваюсь, принимая грозный вид. Сейчас мелкие поймут, что учудили и сами свалят. Но, оказывается, снежный ком бросили не ребята. Со стороны парковки к нам поднимается троица. И среди этой троицы имеется грозный верзила. Он-то и отряхивает руки от снега. Я и сам не маленьких габаритов, но этот мне не уступает. Ну все, тебе хана, мужик. Бросаю ему и иду навстречу, разминая плечи. А ты успел яму себе выкопать? Не уступает мне здоровяк. Он скидывает с плеча сумку прямо в снег и прибавляет шаг, тоже разминается. Смотрим друг другу в глаза, даже не мигаем. Напряжение нарастает. Между нами остается пару метров. Завожу руку чуть назад, а на лице непроизвольно начинает растягиваться улыбка. У Сереги, идущего навстречу, тоже. «Здорово!» — обнимаемся мы, хлопая друг друга по плечам. За его спиной застыла пара его спутников. Девушка и маленькая девочка с любопытством смотрят на нас. Узнаю Машу и ее дочку, которую Серега при мне называл Бельчонком. «Ну, наконец, друг приехал». «Ну, это твой ангел с небес?» — спрашивает Серега, указывая на так и держащуюся позади меня Вику.